Глава 4. Придавленная обстоятельствами, пленница, свернувшись комочком, тихо загрустила. Она не видела, как почти тут же стенки капсулы у червя потекли, разъедаемые его жидкостью, как он стремительно напал на похитителей, завязался беспощадный, кошмарный, отвратительный бой. В схватке они повредили панель управления тарелкой, корабль дернула, начала кидать его из стороны в сторону. Вот здесь Зоя уже проявила интерес к происходящему и обалдела от увиденного. Беснующиеся черви, рвущие на части похитителей — это, знаете ли, жутковатое зрелище. В качестве спасителя-освободителя Зоя его не воспринимала, и, как следствие, ее голова приобрела еще некий процент седых волос из-за происходящего. В процессе битвы бойцы свернули капсулы с оранжевым деревом, оно тут же начало выбираться из нее, но, не успев вылезти полностью, ему пришлось защищаться от обезумевшего червя. Зою трясло. Она следующая. С космическим кораблем, оставшимся без управления, стало происходить что-то нехорошее. Впервые пленница почувствовала перегрузку, которая все усиливалась. Вскоре ей было не до чего. Сражение прекратилось, всем стало хреново. Зоя завалилась на кровать, зрение отказало, в голове казалось, что-то безвозвратно лопнет. Удар. Давление, тяжесть прекратились, как только их тарелка обо что-то ударилась. Зубы лязгнули так, что страшно было проверять, на месте ли они. Общее состояние не позволяло пока выяснить, что происходит. Зрение не вернулось. Последствия испытанного слишком медленно покидали тело, и оставалось только жалеть себя. Зоя не видела, как дерево продолжило смертельную схватку с червем, ранее его острыми ветвями, ожесточенно кромсая, но и сам теряя части тела. Весь кошмар прекратил полудохлый командир корабля. Те ошметки, что от него остались, каким-то образом навели амулет на агрессивных существ, и вырвавшийся луч зажарил обоих, и так как держащая подвеску рука слишком ослабела, то заодно и часть тарелки получила удар самой высокой мощности. Внутри стало темно. К Зое только начало возвращаться зрение, как все вокруг погрузилось во мрак. «Да что же это?» — жалобно простонала она. Сразу почувствовала, что прозрачная стена ее больше не отделяет от основного помещения. Ужас сковал тело. Где-то слышалось потрескивание, еще казалось, что рядом плещется вода. Воображение рисовало, что червь медленно приближается к ней. Медленно. Вот сейчас. Прямо сейчас. Никто и ничего. Глаза привыкли к темноте, и стало понятно, что немного красноватого света попадает из здоровенной дыры, которую проделал своим амулетом полудохлый капитан корабля. Этого еще не хватало. Совсем пала духом Зоя. Впрочем, воздух планеты, а тарелка относительно благополучно села на ее поверхность, похоже, был подходящим для человека. Ну или не убивал сразу. Она постояла еще немного в своем маленьком, таком родном убежище и все-таки решилась посмотреть, что там снаружи. Очень аккуратненько, на цыпочках, придерживая дыхание, по возможности желая вообще раствориться, она подошла к самой широкой части дыры. Удалось увидеть плещущуюся воду, причем она оказалась вполне земного цвета, но вот воздух был как будто красным и не давал возможности верно оценить окружающую обстановку. «Может, это очень яркий красный закат?» — мелькнула ободряющая мысль. Но чтобы убедиться в этом, надо было спрыгнуть в воду, отплыть от закрывающей обзор тарелки и тогда уже составлять свои впечатления. Прыгать в незнакомую воду было боязно. Вдруг глубоко, вдруг там хищники, вдруг это не вода, а кислота, вдруг она ледяная, липкая, кисельная, ядовитая. Зоя глубоко вздохнула, пытаясь принять правильное решение. В тарелке что-то загудело, и включился мягкий свет. «Уф, так-то лучше», — взбодрилась она. «Нет, ну правда, совсем другое дело». Зрелище, представшее ее глазам, было трагическим. Все мертвы. Она подошла к своему рюкзаку, достала оттуда топорик и, почувствовав себя увереннее, продолжила осмотр помещения. Команда, включая шефа, пала с честью. Пусть земля будет вам мерзавцем пухом. Дерево тоже не подавало признаков жизни, хотя кто его знает, может, из веточки новое вырастет. Зоя на всякий случай сжала топор покрепче и пожелала ему: «Ну, тебе тоже в лесу оранжевом возродиться». Червяк вроде дохлый. «Ну, кто знает, может, он из кусочков восстановится?» Подумала, не измельчить ли его. Поопаслась испортить лезвие. Всё-таки противное существо сумело растворить стенки капсулы. Дальше отважная жительница земли занялась работой. Она, деловито и пыхтя от натуги, выкрутила две пустые капсулы. Без подключенных агрегатов они были больше похожи на прозрачные, пластиковые, широкие трубы. Закрыла их крышками с двух сторон, позаимствовав дополнительные от оставшихся стоять капсул. Для надежности залепила скотчем, который был у нее в рюкзаке. Как ей когда-то, теперь уже в прошлой жизни, сказали в магазине, скотч — первейшей необходимости вещь для туриста после спичек и презерватива. Получившиеся баллоны она подтащила к дыре, вернулась и стала осматривать помещение на предмет столешницы. Попыталась отделить свою лежанку от стены, ничего не вышло. Покрутилась возле панели управления, но ее тоже не удалось свинтить. Побродив еще немного, обратила свое внимание на сиденье. Вот здесь ей посчастливилось отделить от седалища ножку. Она прикреплялась не намертво, а как в сборно-разборном конструкторе. Четыре стула, четыре ножки, превратившиеся в палки. Добытое богатство она также подтащила к выходу. Прилепив две палки к одному баллону, две к другому, перпендикулярно, Зоя установила все у самого края. Предстояло опустить предметы друг за другом и самой как-то сгрузиться на них. Плавно опустила вниз одну бывшую капсулу, придерживая ее за палки, чтобы не уплыла, сразу другую. Держась за края дыры в тарелке, она, раскорячившись наподобие шпагата, оседлала одновременно обе плавающие капсулы, начав моментально наклеивать скотч, соединяя их, скрепляя. В помещении сразу этого сделать было нельзя, тогда конструкция не пролезла бы в дыру. Первоначальной идеей было из двух баллонов сделать подобие катамарана. Действительность жестко подкорректировала теоретические мысли и выдавала продукт не только сомнительного качества, но и назначения. Четыре раздобытые палки должны были стать соединяющим звеном капсул, теперь уже поплавков. На палке должна была лечь плоская широкая поверхность, если бы удалось ее отковырять в корабле, и это было бы весьма удобно, но это в идеале. Сейчас же Зоя, растопырившись на два баллона, даже не замечала, как у нее от усердия вытаращены глаза, и весь вид ее вызывает смех и сочувствие. Не успев скрепить конструкцию, как хотелось бы, она увидела, что начинает отдаляться от дыры, поэтому, приподняв попу, насколько могла, вытянула руку и подхватила за свешивающуюся лямку рюкзак. В величайшем напряжении, так и пытаясь охватить ногами сразу две капсулы, чертыхаясь на короткие для задуманного палки, Зоя выплыла из-под тарелки. Вода оказалась абсолютно нормальной, морской, даже не холодной. Небо было красным. Тарелка, которая предстала совсем не тарелкой, а крупным шаром с диском по окружности, мягко завалилась недалеко от берега. Больше из увиденного ничего нормальным не было. В воду пытались лезть, но явно опасались существа, похожие на крабов. Только размер их был от большой собаки до легкового автомобиля, а отдельные экземпляры доходили до микроавтобусов. Зоя на своем плавсредстве неумолимо приближалась к этим жаждущим общения монстрам. Сначала потихоньку, вскоре все сильнее и сильнее ее прибивало к берегу. Она начала отчаянно грести ладошками от нетерпеливо ждущих ее монстров. На палках, соединяющих два поплавка, усесться не получалось. Сидеть в раскорячку больше не было никаких сил. Что делать дальше, совершенно непонятно. Последним аккордом Зоя заметила, что тарелка стала быстро погружаться в морской песочек. То есть внутрь залезть еще можно, Но вот сможет ли она выбраться через какой-то промежуток времени наружу? Господи, да что же это? Не выдержав, воззвала отчаянно и расплакалась горько-горько.